Глава 8. Первый день учебы. Анна. Я спала всю ночь сладко-сладко и проснулась с первыми лучами солнца. Потянулась, как кошка, и выскользнула из постели. Приводя себя в порядок, вспоминала сон, в котором мне опять снился дракон, довольный как клод и ласковый как кот. А еще я думала о словах Магды, о вчерашнем вечернем приключении, и мои щеки покрывались румянцем. Наглый, самоуверенный ящер. А еще, если ему надо, тактичный, вежливый, обходительный и галантный. Может ведь, если хочет. Я сильно удивилась, когда на скулах, висках и руках дракона проступила чешуя. Бледная и едва заметная. Никогда о таком не слышала. При первом проявлении необычного феномена решила, что мне показалось. Но когда это чудо повторилось еще пару раз, поняла, зрение меня не обманывает. Интересно, что это означает? А какие звезды светили с небосвода? А звездопад? Непередаваемо. За такое великолепие я готова простить ему деточку. Дядю нет. За моего любимого родственника дракона-котики на практике ответит сполна. А предложение перейти на «ты» застало меня врасплох и показалось мне чем-то интимным и сокровенным. Особенно учитывая, каким тоном Артур произносил свою речь. Ласковым, обволакивающим и покорным моей воле. Вот как так можно управлять голосом? Хотела отказаться, но его предложение несло определенную пользу. В нашей академии магистр и ректор между собой общаются на «ты». Без расшаркивания экономится время. В случае форс-мажора быстрее и удобнее донести истину до собеседника. Поразмыслив, решила согласиться. Обратный полет, неспешный и размеренный, дарил чувство невесомости. Темная ночь ласково укрыла землю, позволяя оценить яркость звезд, тихую песнь ночной природы и мощные взмахи крыльев, удерживающих нас в воздухе. Теплая чешуя под ладонями дарила тепло и частичку чего-то непонятного и забытого, но родного и дорогого. Вчерашний вечер принес мне умиротворение, спокойствие, счастье. Вернее, подарил Артур. Если до звездопада в глазах мужчины застыл вопрос, а нравится ли мне прогулка, то, желая мне спокойной ночи, в его глазах пылал огонь удовлетворения от моей радости. Может, я действительно ему нравлюсь? Вынырнув из мыслей, поспешила на выход. В общей комнате было пустынно. Из-за двери в комнату Артура не доносилось ни звука. Спит? Или уже ушел? Неважно. Выскользнула в коридор и поспешила в аудиторию, которую закрепили за мной. В ней необходимо провести ряд манипуляций, а еще на полигоне и в лазарете. Вчера перед сном я обезопасила свою комнату, теперь очередь кабинета. До завтрака как раз успею. Остальное после обеда. Сегодня академия радовала присутствием жизни. Встречались редкие адепты, которые провожали меня заинтересованными взглядами. Под лекции мне выделили аудиторию на втором этаже, в крыле, где находилась библиотека и столовая. Голодной не останусь. Добравшись до пункта назначения, огляделась. Коридор пустовал. Прекрасно. Именно то, что нужно. Сосредоточившись, приступила к работе. Мне, чтобы начертить руну, в принципе, уже не нужны ни краски, ни грифель. Достаточно мысленно представить символ и подзарядить его магией. Но этот факт я не афиширую. Об этой способности знают только дядя, Бригитта и ее родители. И я всегда подтверждаю начертание рун с жестами рук в воздухе. Обычному магу, магистру, вплоть до 4-го уровня, необходимы хотя бы минимальные приготовления. Хотя бы заготовки в виде сгустков магии. Шары диаметром 3-5 сантиметров. Но как бы быстро маг не выполнял подобные действия, мысль быстрее. На такое способны единицы. Магистры 5-го уровня, которые занимают высокие посты подле монарха и связаны клятвой верности Отечеству. Вернее, все семейство приносит специальную присягу вплоть до 5-го колена, включая детей. При предательстве погибает весь род. И если клятву с такими ужасающими последствиями я понять еще в состоянии, все же такие способности нельзя оставлять без должного присмотра, то выбор места работы меня не прельщает. Дворец хоть и золотая, но все же клетка. А я люблю свободу, приключения, тайны, новые открытия и знания. Если хоть кто-то узнает о моей способности, то меня запрут в этой клетке перебирать бумажки или блистать на балах в качестве куклы. Но у меня имеется еще одна особенность, и о ней знает только дядя. Именно он приказал мне молчать. Подростком я не до конца понимала, что не так. Но когда я поступила в академию, столкнулась с большим количеством людей и нелюдей, то до конца осознала правоту дяди. Если о моей способности прознают, меня или убьют, или прикуют к королю и королеве, да хоть в качестве фрейлины. Тогда я и мои дети обречены быть свободными рабами. Встряхнула головой, прогоняя посторонние мысли. Приступим. Черточки под четкими и выверенными движениями ложились ровно, точно и безмолвно. Люблю работать в тишине. Это помогает думать и замечать особенности в окружающей обстановке. Новую руну можно распознать в самых обыденных вещах. Закончив с дверью, зашла в аудиторию. Стены, окна, столы и даже пол покрыло вязью рун. Теперь мои адепты в безопасности, независимо от того, какую глупость они решат выкинуть. Счастливо вздохнув, развернулась к выходу и наткнулась на несколько пар любопытных глаз. Судя по возрасту, первый курс. «Доброе утро, адепты!» Стоит им сразу дать понять, кто перед ними. Меня и за пятикурсницу можно принять. «Вы что-то хотели?» «Доброе утро! У нас в этой аудитории первая пара и лекция по маговедению». Вперед выступила девушка и улыбнулась. Чуть выше среднего роста, копна рыжих волос заплетена в сложную косу, правильные черты лица и ямочки на щеках. Юная, красивая и явно любопытная, как лисичка. «Что ж, проходите. Я уже закончила». Как я и предполагала. У меня урок стоит второй парой, значит, на первой ведет лекции другой магистр. Именно поэтому предпочла в первую очередь заняться аудиторией, а потом пойти в столовую. Направилась к выходу. Как раз успею позавтракать и прогуляться, и в библиотеку можно заглянуть. Времени полно. Пока я стремительно приближалась к двери, ребята с любопытством меня разглядывали. Но стоило мне поравняться с ними, рыженькая не выдержала. «Магистр, а можно вопрос?» «Можно, адептка». Я улыбнулась, подбадривая ее к действию. «А что вы здесь сейчас делали?» Активировала защитные руны для обеспечения безопасности адептов. «Ерунда!» — тут же нахмурился парень. Высокий, с черными волосами, как вороново крыло, он стоял сразу за любопытной лисичкой. Лиса и дракон. «Руны предназначены только для передачи информации. Даже если заложить в них магический импульс, то они сработают максимум минут на 15. И рисовать их долго и нудно. А вы чертили черточки и вливали в них силу в 10 раз превышающую необходимую норму». Надо же, как теорию шпарит. Только актуальную лет 10 назад. Присмотрелась к знатоку. Долговязый, жилистый, осанка выправлена, как у военных. Взгляд уверенный, но не наглый. Скорее, ехидный и ироничный. Он явно не с первого курса. «Вы высказали устаревшую теорию из общего курса рунологии. Я здесь как раз для того, чтобы развеять мифы и научить адептов новым открытиям в этой сфере». «Вы наш магистр рунологии?» Девушка слегка подпрыгнула и, сжав кулачки, уставилась на меня с восторгом и благоговением, широко распахнув глаза. «Так, первого своего подопечного я уже знаю прекрасно». «Да, на следующей паре с вами познакомимся. А сейчас мне пора». Ребята расступились. Кроме рыжей лисы и долговязого парня, остальные адепты смотрели на меня с недоумением, а кое-кто и с сочувствием вперемешку с пренебрежением. «Ну-ну. Посмотрим, что вы скажете через месяц». В коридоре к аудитории подтягивались остальные ребята из потока. «Интересно, кроме лисички, еще кто-то с первого курса ко мне попадет?» Незаметно вздохнув, отправилась завтракать. В столовой шумно переговаривались адепты. Несколько магистров сидели за столом для преподавателей. Тут же вспомнила обещание ректора познакомить нас со всем педагогическим составом после моей лекции. Пока думала, чем наполнить поднос, магистры испарились, и в столовую пришли мои боевые подруги, бодрые и готовые к подвигам. Идя к облюбованному нами столу, я отовсюду слышала шепотки. Мальчишки восторженно восхищались непонятно чьей доблестью, а девушки, не таясь, вздыхали о чьих-то торсах, мускулах, успехах в карьере и сокровищнице полной богатств. Не обращая внимания на адептов и их секреты, с удовольствием впилась зубами в румяный бок булочки. С утра я много растратила магии. Надо восполнить силы. Магда и Бри старались есть спокойно и даже медленно. Так, похоже, они тщательно прислушиваются к сплетням. Хмыкнула и тут же чуть не подавилась, уловив едва слышное «Артур». Помимо воли напрягла слух, пытаясь разобрать, о чем говорит троица девиц, сидящих через стол от нас. «Что, тот самый?» «Да, вся пятерка драгунов в полном составе на месяц приехала в академию». Девчонки старались шептаться, но их восторг пересиливал осторожность, и громкий шепот было отчетливо слышно. «А много ли в академии Артуров? Да еще с боевыми товарищами?» «Но это еще не все. Также приехал Раймонд Шорк». «Не может быть! А что они тут все забыли?» Незаметно чуть повернула голову, чтобы видеть собеседниц. Две девушки восторженно закатывали глаза, а третья с неодобрением на них посматривала. «Да какая разница? Главное, целый месяц у каждой адептки в академии есть шанс заполучить прекрасного жениха. А если распорядиться с умом своими возможностями, то есть и шанс стать самой императрицей». «Ну-ну, вы как хотите, а я на лекцию. И вам советую поторопиться. 10 минут осталось до начала». Столовая стремительно пустела, остались единицы, скорее всего, выпускной курс. У них обычно первые две пары оставляют для посещения библиотеки или банально возможности выспаться, так как часто возвращаются под утро с практических занятий. Жизнь адептов во всех академиях одинакова. «Аня, ты успела подготовить аудиторию?» — поинтересовалась Магда. «Да. Предлагаю сейчас посетить лазарет, а после официального представления нас всем магистрам академии сходить на полигон». На то мы сошлись. Выходя из столовой, столкнулась нос к носу с Артуром. Он, прищурившись, внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Доброе утро, леди. Раз вы уже позавтракали, позвольте составить вам компанию». «А вам еда не нужна?» Бри с любопытством рассматривала командира. Закусив губу, чтобы предотвратить непроизвольный вздох, уподобилась сестре. И ведь было на что посмотреть. Командир драгунов надел костюм для поединков, который, как вторая кожа, облепил его тело, выгодно подчеркивая каждый мускул. Слегка влажные волосы притягивали взгляд. Ироничная ухмылка совсем не портила мужчину, а наоборот манила прикоснуться к чуть пухлым губам. «Я поел, пока леди Анна проводила манипуляции с аудиторией». Я удостоилась насмешливого взгляда. «Так что можем идти к следующему объекту. Анна, какое помещение требует срочного тщательного осмотра?» «Вы перешли на «ты»?» Магда, как более опытная женщина, заметила мое состояние и отвлекла внимание мужчины на себя. «Вчера вечером. Так удобнее вы не находите?» Тут же откликнулся дракон. «Вы правы. А нас такой чести удостоите?» «Конечно, леди, с радостью». Мужчина чуть склонил голову, выражая благодарность и почтение. «Класс!» — обрадовалась сестренка. «Артур, а где ваша команда?» «Они на специальном задании. Как только вернутся, я вам все подробно расскажу. А пока куда направляемся?» «В лазарет». Обогнув дракона по дуге, напрягла память, вспоминая дорогу до любимого места отдыха каждого адепта. «Насколько я помню...» Лазарет находится в противоположном крыле относительно столовой. Бри пристроилась рядом со мной. Сразу за нами, отстав на пару шагов, шла целительница, упорно расспрашивающая дракона о его жизни в стенах академии. Артур умело обходил острые углы в разговоре, так толком ничего существенного и не сказав. Наша дружная компания смело толкнула дверь в помещение святая святых и тут же столкнулась с препятствием. «Что случилось? Где больной?» К нам навстречу шагнул эльф. Высокий, стройный и, наверное, жилистый, как и все эльфы, но под халатом не видно. До безобразия правильные черты лица, стеклянный, как у покойника, взгляд зеленых глаз. Вернее, можно сказать, безразличный, чем всегда меня и раздражали представители этой расы. Копна платиновых волос стянута на затылке в высокий хвост. «Доброе утро, магистр Луниэль». Командир шагнул вперед, протянув руку для рукопожатия. «Артур, как я рад тебя видеть!» Эльф подался к дракону и, обняв его, похлопал по спине. «Значит, не врали старые охламоны о твоем прибытии. Очень рад тебя видеть, дружище. А кто это с тобой?» Мы замерли на пороге, с удивлением замечая разительные перемены на лице эльфа, которая преобразилась из восковой маски в живое и подвижное. Глаза коренного жителя Великого Леса засветились радостью. Губы растянулись в мягкой улыбке, голос из холодного похрустывания льда превратился в весело журчащий ручеек. «Позволь представить тебе наших гостей. Декан кафедры целительства маг Магда, ее лучшая ученица Бригитта Вейс, а главная выпускница маг факультета рунологии Анна Вейс Бранург, наш новый магистр рунологии на ближайший месяц. Аль-Анна Амен Либердер». Пока дракон перечислял наши имена и заслуги, в глазах эльфа все больше загорался интерес к нашим персонам. На последней фразе, которая прозвучала для меня как тарабарщина, брови эльфа взметнулись вверх, выражая тем самым крайнюю степень удивления. Но он быстро взял себя в руки. «Леди, позвольте вам предста...» «Я сам». Эльф перебил дракона и тут же галантно поклонился. «Магистр Луниэль, декан кафедры целительства КАМ. Леди Магда, для меня честь познакомиться с вами и вашей лучшей ученицей». Он протянул руку для рукопожатия, но как только Магда вложила свою руку, склонился и поцеловал. «Прекрасная попытка считать информацию, коллега», — с ехидством в голосе проговорила целительница. «Какой результат?» 10%, — с легким разочарованием в голосе проговорил Ланиэль. «Вы же оставите мне маневр для еще нескольких попыток». «С удовольствием. У вас еще 2 попытки. Только мы уезжаем через неделю». «О, я учту все обстоятельства», — тут же оживился эльф. «А кто ставил вам защиту? Как зовут этого артефактора?» «Защиту мне и Бригитте обеспечила Анна». Лицо эльфа вытянулось, в глазах Артура проскользнула настороженность. Интересно, что за фразу он сказал магистру? Похоже на драконий язык. «Вот так сюрприз. Что же вы использовали, леди Анна?» Он протянул мне руку для рукопожатия, но между нами тут же вклинился дракон, оттеснив плечом от меня эльфа. «Руны». «И все?» Магистр Ланиэль окинул меня недоверчивым взглядом. «Но как?» «Если вам интересно, можете посетить мои лекции. На них я подробно освещу все интересующие вас вопросы». «Спасибо за приглашение, обязательно им воспользуюсь». «Ланиэль, в твоей вотчине на данный момент много пациентов?» Решил сменить тему дракон. «Вчера выписал последнего. Но ты же знаешь, сегодня к вечеру обязательно кто-нибудь отличится. А что?» «У нас к тебе дело. Леди Магда будет вести лекции и практику у группы рунологов. Именно она будет отвечать за их лечение на ближайшую неделю в случае форс-мажоров». «И что нужно от меня?» «Мне необходимо обезопасить лазарет с помощью рун». «Это даже интересно», — усмехнулся магистр Ланиэль. «Прошу». Он отступил в сторону, освобождая нам проход. Как ни странно, но магистр Кам спокойно отреагировал на вторжение на его территорию магистра другой академии. Может, этот Ланиэль достаточно адекватный, чтобы здраво рассуждать, и готов принять новшество без диких воплей о том, что рунология бесполезна, а уж с целительством вообще несовместимо. «Какую палату вы предоставите для моих пациентов?» — спросила Магда. Задумавшись на пару секунд, эльф поманил нас за собой и, пройдя почти в конец коридора, распахнул двери. Светлое помещение, рассчитанное на 10 человек, радовало чистотой. Я шагнула вперед, а Магда перегородила путь мужчинам, не пуская их в палату. Еще и шикнула на них, чтобы молчали. Не обращая внимания на возню у входа, сосредоточилась и приступила к работе. Аудитория была в несколько раз больше. Здесь быстрее управлюсь. Только магии я все же израсходовала за это утро предостаточно. Шутка ли? Поставленные мной руны рассчитаны на целый год действия без подпитки. Поэтому, поставив последнюю черточку на полу, я, поднимаясь, слегка пошатнулась и даже не заметила, как рядом оказался дракон. «Ты в порядке?» Придержав меня за руку, он участливо заглянул мне в глаза. «Может, стоит выпить восстанавливающий эликсир?» — подал голос эльф. «Можно, а еще лучше сладкий чай, вкусное пирожное или шоколадные конфеты», — поддержала Магда рациональное предложение. «Идемте в мой кабинет. Эльф скрылся в коридоре. Недолго думая, Артур подхватил меня на руки и, не слушая мои возражения, понес вслед за стремительно удаляющимся эльфийским магистром. Магда и Бри поспешили вслед за нами. В кабинете эльфа оказалось уютно, просторно и комфортно. Возможно, этому способствовали многочисленные растения, компактно расставленные по всему периметру комнаты. А еще зона отдыха с журнальным столиком, креслами и двухместным диваном, на который меня усадили и тут же рядышком пристроили свою чешуйчатую персону. Ланиэль, достав склянку с эликсиром, налил его в высокий бокал и поставил передо мной. А потом виртуозно открыл мини-портал на кухню и с помощью магии стащил пузатый чайник. Чашки и угощения он предпочел достать из своего шкафа. Как оказалось, эльф еще тот сладкоежка. На стол перед нами водрузили торт и несколько коробок конфет, судя по кричащим этикеткам на упаковке эксклюзивного производства. А еще засахаренные дольки фруктов и мармелад. Я с удовольствием после пресного лекарства съела кусочек торта и попробовала конфеты всех по одному виду. Одна из них мне очень понравилась. Нежный шоколад заключал внутри себя вишню с чуть горьковатой начинкой. Присмотрелась к упаковке, на которой алыми буквами красовалась надпись. «Вишня в ликере – успех к сердцу дамы». Никогда не пила крепких напитков, только легкое вино. Подняла голову и чуть не подавилась под обжигающим взглядом дракона. Он следил за мной жадно, словно впитывая в себя каждое мое движение. «Что ж, нам пора на лекцию», — Магда поднялась на ноги. «Благодарю за гостеприимство, магистр Ланиэль». «Предлагаю перейти на «ты», милые леди», — тут же внес предложение эльф. Да с таким энтузиазмом, как будто ждал этого момента несколько лет. «В процессе работы так намного удобнее общаться». «Согласна», — просияла Магда с опасением, поглядывая на меня. Глянув грозно на протянувшего ко мне руки дракона, изящно поднялась, поблагодарила эльфа за гостеприимство и отправилась на выход. «Ты в порядке? Лекцию провести сможешь?» — уже в коридоре шепнула мне целительница. «Да». Несмотря на большой расход магии, чувствовала я себя хорошо. Сладкое позволяет быстро восполнить потерю магического потенциала, если она, конечно, не достигла критического уровня. А я израсходовала лишь половину своего резерва. Так что на лекции меня точно хватит. А там обед, и большой сочный кусок прожаренного ароматного мяса еще больше поднимет мне настроение. В коридорах толпились адепты всех возрастов и мастей. Они оживленно переговаривались, шумели, смеялись, спорили, радовались, возмущались. Теперь я по достоинству оценила тихие и спокойные выходные. Вскинув подбородок повыше, я, подобно горячему ножу, разрезающему масло, рассекла толпу адептов, которые заинтересованными взглядами провожали нашу компанию. Войдя в аудиторию, прошла на свое место и только после этого позволила себе окинуть помещение взглядом. Магда и Бри сели за самый дальний стол в левом ряду. Чуть ближе разместились драконы. А вот адептов оказалось ничтожно мало. Ректор не соврал. На аудиторию, рассчитанную на 100 учащихся, приходилось 13 адептов, которые расселись в среднем ряду, заняв место с третьей парты и выше. На фоне насупленных лиц резко выделялась рыжая лисичка, которая улыбалась мне радостно и открыто. Рядом с ней сидел черноволосый парень, которого я окрестила вороном. Но это оказались не все присутствующие. В правом ряду сидел еще один мужчина, которого я уже имела честь лицезреть один раз. Что он тут делает? Неужели адепт? Не похож. Слишком взрослый, как и Артур со своей командой. Кстати, командир драгунов, чуть скривив губы, смотрел на незнакомца. Тот в ответ нагло ухмылялся. Взгляды мужчин схлестнулись, готовые вылиться в словесную перепалку. Но я не позволила разразиться конфликту. «Приветствую вас, адепты. Я Анна Вейсбранург, новый магистр рунологии в вашей академии». Драконы перестали выяснять безмолвно, кто круче, и обратили свой взор на меня. Адепты так вообще не спускали с меня глаз, внимательно слушая каждое слово. «Советую вам забыть все, что вы знали до этого об этом виде магии. В течение следующего месяца я научу вас азам рун, раскрою секреты начертания и погружу в поток магии, используя концентрацию, спокойствие и плавные движения. Если хотите достичь успеха в любой сфере, вам необходимо раскрыть основной поток магии. От вас требуется усердие, любознательность и умение преодолевать страх. Вопросы есть?» «Да!» — первым выкрикнул ворон. «Нет!» — лисичка с осуждением глянула на черноволосого парня и зашипела на него. «Не мешай слушать!» «Так какой вопрос?» «Что же он задумал?» «Если посмотрите на сидящих за мной ребят, то выражение их лиц далеко от радостных. Как думаете, почему?» «Здесь нет ничего сложного», — улыбнулась Прохвосту. «Нашел, на чем подловить. Так как основной поток магии у адептов не раскрыт полностью, то им приходится прилагать максимум усилий для поддержания среднего уровня. Сегодня вам выдали учебники и новое расписание, верно?» Я глянула на группу ребят. Они в разнобой закивали, подтверждая мои выводы. «Следовательно, вы уже в курсе дополнительных лекций и практических занятий по рунологии и целительству». «У нас времени на другие предметы вообще не осталось», — проговорил крупный парень с копной коротко стриженных темно-русых волос. Он сидел насупившись и сверлил меня обозленным взглядом. «Могу вас обрадовать, адепты. По всем предметам за этот год вы получите автомат на основании тех оценок, которые у вас имеются». «Как это так? Я не согласен». «Ура! Я хочу подтянуть зачеты!» Ребята зашумели, бурно выражая свои эмоции. Кто-то рад, кто-то огорчен. Дракон и мужчина в правом ряду сидели молча, с недоумением поглядывая на меня. «Если вы проявите усердие на моих уроках, то через месяц у вас останется еще целая неделя на подтягивание хвостов по другим специальностям». Я говорила спокойно, даже не пытаясь перекричать стоящий в аудитории шум. Лишь задействовала одну из ранее начертанных мной рун, которая усиливала вибрации моего голоса, проникая в сознание слушателей. Гомон стих. «В первую очередь вы должны подумать о себе. При поступлении вам не предоставили базовые уроки по основному потоку магии. Но еще есть время, и вы можете раскрыть свой потенциал на всю мощь. Все зависит только от вас. Если кто-то не согласен и хочет покинуть аудиторию, то это ваш выбор. Но лучше использовать шанс и узнать, чего вы стоите, чем потом жалеть об упущенной возможности». Никто не сдвинулся с места. Что ж, первый раунд за мной. Знала, что легко не будет. Если судить по внешности, то из первогодков только Лиса. Остальные ребята постарше, а значит, приспособились. Менять то, к чему так долго и упорно стремился, тяжело и зачастую непонятно. Значит, надо заинтересовать с первого же занятия. Прекрасно. Приступим к изучению. Рунолог – это, по сути, маг-универсал, способный обличить в руну любое заклинание. Необходимо, просмотрев магию творимого заклятия, выделить саму суть и перенести с помощью кисти на поверхность выделенный элемент. После упорных тренировок можно писать, не используя чернила, а только магию, которая статична в момент нанесения руны. Активация осуществляется командой с помощью магии с использованием формулы заклятия. Мне нужен помощник. Кто желает? Я остановила свой взгляд на лисичке. Девушка радостно улыбнулась и встала на ноги. Представьтесь, юная леди. Амилия Лис, магистр. Я учусь на кафедре артефакторов. Что ж, это многое объясняет. Артефакторы любознательны, подмечают мелочи и склонны к анализу. Прекрасные качества для рунолога. Амелия, какие легкие боевые заклятия ты знаешь? Ну, самое простое — это фаербол. Правильно. Тебе необходимо запустить в меня фаерболом. Что, магистр? Глаза девушки округлились, а Артур и незнакомец в правом ряду привстали. Сядьте. Рявкнуло так, что доморощенные спасатели плюхнулись обратно на лавку. Если посторонние лица, присутствующие на лекции, будут мешать учебному процессу, то им придется удалиться без права вернуться на мои занятия. «Леди Анна, это опасно», — не согласился со мной Артур. «В кои-то веки я согласен с Райтергом», — подал голос незнакомец. «А вы, собственно, кто такой?» «Так мы же знакомы, крошка». Нахально ухмыльнулся незнакомец и подмигнул. «Что?» Я сразу и не сообразила, кто шипит, и с трудом удержалась от закатывания глаз. Артур пытался испепелить взглядом неугодного дракона, а тот в ответ поясничал и корчил злобные гримасы. «Стоп!» Пришлось опять гаркнуть. посмотрела на незнакомца. «Представьтесь». «Раймонд Шор, к вашим услугам, леди Анна. Выпускник кафедры некромантов. Являюсь, как и Райтерк, со своей командой вольным слушателем ваших лекций». «Откуда ты узнал?» Артур прорычал фразу без единой «р». «Вот как так можно?» «Император сообщил», — веселился Шорк. После этих слов командира драгунов как подменили. Он успокоился и расплылся в ответной улыбке, чем тут же насторожил соперника. «Адепт Шорк, первое предупреждение. После второго вы выйдете из этого помещения и больше не войдете. Попрошу всех вольных слушателей не мешать учебному процессу». Драконы явно были не согласны с моим решением, но слава Творцу промолчали. «Амелия?» Я вновь взглянула на растерявшуюся девушку. «Мне ничего не угрожает. В ваших головах сидят устаревшие знания рунологии. Они будут вам мешать, не давая поверить и довериться мне как учителю. А без доверия ничего не получится. Запусти в меня фаербол, и ты увидишь результат. Поверь мне». Девушка расправила плечи и сформировала в руке сгусток магии. Резкий бросок, и в меня летит шар, сверкающий внутри магическим огнем. Шлепс! Шар врезался в щит. Шлюпс! Языки пламени поглотил щит, ни одна искорка не упала на пол. Мои адепты сидели как громом пораженные. «Как?» — первым отмер коротко стриженный парень. «Перед лекцией я нанесла руну на пол». «Но вы наносили не слово из рун, обозначающих щит». Ворон подался вперед, нависнув над партой. «Лишь несколько черточек». «Именно», — обрадовалась я его наблюдательности. «Как вас зовут, адепт?» «Йонг Шорк, четвертый курс, кафедра некромантии». «Ого, похоже, еще два брата затесались в наши ряды». «Смотрим внимательно», — указала на руну, засветившуюся на полу. По мановению моей руки она поднялась в воздух в виде огненного знака. Это конечный результат деятельности рунолога. Данная руна трансформирована из трех рун, которые обозначают щит, поглощение магической энергии и активирование при приближении фаербола. Прямо в воздухе расщепила руну на три составляющие. После я мысленно восстановила полное изображение рун. Когда нам необходимо соединить несколько заклинаний в одно или просто сократить заклинание, описанное руной, мы находим точки соприкосновения. Они являются основой и опорой для нашей будущей руны. Из нескольких мы формируем одну. В наложении рун одну на одну в определенных местах они засветились, полностью копируя конечную руну, которую я нанесла на пол. В маг подобную трансформацию с помощью рун из простейших заклинаний способны творить адепты третьего курса. Чтобы достичь таких результатов, необходимо отточить нанесение базовых рун на любую поверхность до автоматизма, с закрытыми глазами. То есть таким образом можно сотворить руну под любое количество заклинаний? Раймонд Шорк больше не веселился. Он озадаченно смотрел на руны в воздухе. Да, достаточно уловить сам процесс создания трансформированной руны, сокращенно трансруна, но главное научиться ее наносить на поверхность. Раймонд посмотрел на меня с большим удивлением. На самом деле это самое сложное в создании трансруны. Никто не говорил, что будет легко. Труд и упорство способны творить чудеса. Я обвела аудиторию взглядом. Адепты сидели притихшие и обдумывали полученную информацию. Драгоны вообще молчали все это время. Магда и Бри, сжав кулак и оттопырив большой палец, указывала на успех первого занятия. А вот понять взгляд командира не получалось. Артур как будто закаменел. Только желваки двигались на его лице. Злиться? Но на что? Ладно, с этим подопечным потом разберусь. Тем более драгуны здесь только из-за Магды. Она будет учить их уму-разуму. А вот на появление нахального грубияна в лице Шорга я не рассчитывала. Его выходка в поезде далека от идеального поведения. Еще при первой встрече я обратила внимание на вертикальный зрачок. Очередной дракон. Сплавлю его Магде, пусть развлечется. Подопытные дракона-котики еще не знают, на что подписались. Достаньте учебник под названием «Базовые руны» и откройте его на пятой странице. Как вам известно, существует всего 26 базовых рун, на основании которых наши предки составляли слова, характеризующие заклятие. Этот процесс не молниеносный и в критических ситуациях используется очень редко. Многие думают, что фаербол быстрее сформировать. Так вот, это устаревшая информация. Незаметно выдохнула. Обучение разбито на этапы. Первый – адепт усовершенствует начертание базовых рун до автоматизма на бумаге. Второй – адепт усовершенствует начертание базовых рун в воздухе, задействуя только магию. Никаких чернил. Третий этап – адепт трансформирует слово в одну руну, находя точки соприкосновения, которые являются основой и опорой для будущей трансруны. Когда вы освоите все три этапа, только тогда стоит переходить к попыткам создать новые трансруны. Перечень всех официально зарегистрированных трансрун вы найдете в учебнике с одноименным названием, но не советую спешить и бросать все силы на их изучение. Вверх взметнулась рука, обозначая желание ее владельца задать вопрос. «Да, представьтесь. Лейла Вонгс, факультет драгунов, 5-й курс. Магистр Анна, а что нам мешает использовать уже имеющиеся трансруны? Достаточно их заучить и использовать». Девушка, задавшая вопрос, была красива той драконьей красотой, которая присуща нелюдям. Высокая, с осиной талией и формами, как говорят мужчины, все при ней. Густые длинные ресницы обрамляли желтые зеленоватой крапинкой глаза, что еще больше подчеркивало вытянутый зрачок. Пухлые губы кораллового цвета, лицо в форме сердечка, ямочки на щеках. И как вишенка на торте, водопад шикарных и сине-черных волос, струящихся ниже талии. Но главное, в ее взгляде не было надменности, лишь любопытство и желание узнать что-то новое. Адепты с других факультетов заучивают трансруны, не понимая сути. Применяя их, им никогда не достичь той скорости начертания, с которой работает рунолог. Если вы понимаете саму суть, разбуди вас среди ночи, и вы на автомате активируете любую трансруну. Такое могут только рунологи. Остальным магам нужно время, чтобы сосредоточиться и вспомнить. А это может стоить кому-то жизни. Удовлетворенно кивнув, девушка опустилась на свое место. К следующему уроку вы должны вызубрить все руны до автоматизма. Я покажу несколько уловок, позволяющих облегчить данный процесс. Оставшееся время до конца пары ребята скрепили перьями и стилусами. И даже драконы молча выполняли мои указания. Когда прозвенел колокол, оповещающий об окончании пары, адепты не спешили выходить из аудитории. Они медленно собирали вещи и поглядывали на меня. Если вопросов больше нет, то урок закончен. Пришлось их поторопить, потому что следующая группа адептов уже толпилась у входа.